Принарядясь, Лаура в шляпке новой собой затмить могла весь женский род, свежа как ангел с карточки почтовой или кокетка с той картинки мод, что нам журнал, диктатор наш суровый, на титуле изящно подает, под фольгой, чтобы раскрашенному платью не повредить линяющей печатью.